Бонус. Гипнотизирование взглядом не помогает. Как дрых, так и дрыхнет, громко посапывая. Бить, чтобы проснулся, вроде жалко, но, с другой стороны, иметь такой крепкий сон крайне непозволительно, когда рядом пытается заснуть глубоко беременный толстый шар. Увы, именно такой я себя и ощущаю в последнее время. Даже страшно представить, что обо мне думает Потапов. Лучше бы что-нибудь съязвил по поводу моих разросшихся ляжек и морды. Так ведь молчит, гад, не давая мне выплеснуть негатив наружу. Поправилась я реально знатно. 15 килограммов никуда не спрячешь. Как и огромный живот, который не дает не то что спать, а нормально дышать. Я жуть как устала. Если бы мне кто-то сказал, что беременность — это так тяжело, я бы ни за что на нее не решилась. А уж как представлю, что будет после рождения, у меня начинается психоз. А если я не справлюсь с ребенком? Это же на всю жизнь! Что может быть хуже, чем быть отвратной матерью? Не выдерживаю и тянусь к телефону. Не успеваю толком подставить подсветку на Сережино лицо, как он тут же перехватывает мобильник. «Ой, ты не спишь? А я хотела посмотреть, сколько времени. Разбудила тебя, да?» «Да, 10 минут назад, когда стала прожигать во мне дыру». Тянется к ночнику и включает его. «Что случилось?» «У меня поясницу тянет. Сильно. Вру. Не сильно. Наверное. Ее так часто тянет, особенно в последние дни, что я уже не могу адекватно оценить степень интенсивности. Хотя я уже не понимаю, что у меня тянет. Может, это просто жирные ляжки?» «Нет». «Не жирные или не ляжки тянут?» «Нет, это значит, тебе не удастся устроить скандал своими провокациями», — спокойно произносит Потапов, отчего появляется дикое желание дать ему по лбу. «Ну так неинтересно». «Неинтересно разговоры разговаривать в 3 ночи», — парирует в ответ. «Неинтересно, когда твой муж спит, а сама ты не можешь заснуть. Если я не сплю, то ты тоже должен страдать». «Точно, совсем забыл, с кем имею дело. Ладно, начинай». Подложив под голову руки, все тем же спокойным тоном произносит Сережа. Но сейчас на его невозмутимом ранее лице появляются зачатки улыбки. Ну, хоть что-то. Что начинать? «Скандалы скандалить. Облегчайся, раз накипело. Разрешаю». «Скажешь тоже скандалы. Да я даже не знаю, с чего начать. Всего так много». Уж слишком театрально вздыхаю я, опираясь на локоть. Намеренно выставляю свою толстую ляжку в сторону Потапова. «Из 15 набранных килограммов вычитаем приблизительно вес ребенка – 3 килограмма, околоплодная жидкость – 1 литр, плацента – 600 граммов, матка – 1 килограмм. Это не считая в связи с беременностью объем крови и грудную ткань. Как минимум вычитаем 5,5 килограммов. Итого набрано 9,5. У тебя даже по формуле индекса массы тела все в норме. Ты изначально всегда была худой. И то, что ты набрала, тебе только на пользу. Как минимум 5 килограммов. А остальные 5 сбросишь, как только родится ребенок, если сильно хочется. Ты не толстая. Малявка не высосала из тебя ни волосы, ни зубы, ни красоту. У тебя даже растяжек нет при прилично набранном весе. Ты по-прежнему красива». Не знаю, что меня больше бесит, что он знает точную цифру набранных мною килограммов или то, что он высчитывает формулы моего веса. Нет, скорее ни то, ни другое. Больше всего раздражает тот факт, что он не дал мне устроить скандал, разложив все по полочкам, навешав мне комплиментов. Вот же гад. «Ну и что за кислая мина? Что я сказал не так?» «Все не так. Что же ты тогда не занимаешься со мной сексом, если я по-прежнему красива?» Вовремя вспомнила. Ведь меня это реально волнует уже как 1-1.5 месяца, если не больше. «Тебе через 2 недель рожать. Какой нахер секс?» «Обыкновенный. У нас его давно не было. А после родов еще не будет 1-2 месяца. Займись со мной сексом сейчас и докажи, что я по-прежнему тебя возбуждаю». «Белочка моя, тебя волнует не это, а то, что ты представляешь себе, что меня хомутает какая-нибудь молоденькая студентка или ординаторша. А я такой голодный по сексу, поведусь на нее и трахну, пока ты будешь вся в подгузниках. Я не поведусь на это, расслабься. У меня есть рука, я подрачу». Ну и скотина. На все, прямо на все есть ответ. Демонстративно отворачиваюсь и ложусь на бок. Несколько секунд, и я ощущаю, как Сережа обнимает меня, положив руку на живот. Целует в шею и шепчет на ухо. Это все? Теряешь фору, Эль? Я боюсь рожать. Совершенно серьезно произношу я. Я тоже боюсь родов. Усмехаюсь в ответ на комментарий Потапова. Но вместе бояться проще. Но уж как-нибудь разберемся с таким-то количеством врачей. Ты должен был сказать что-то типа «не бойся, все будет хорошо». Ну да, это был бы не ты. А еще я боюсь, что не справлюсь и буду плохой мамашкой. Я тоже, только папашкой. Но у нас столько родственников, на которых можно положиться и спихнуть малявку, чтобы не сойти с ума и самим отдохнуть, что просто без вариантов, что у нас отнимут ребенка и лишат родительских прав. Очень смешно. А еще я боюсь, что с рождением ребенка я перестану быть ребенком, и надо быть взрослой, ответственной теткой. Я не хочу. Я хочу по-прежнему дурачиться и доводить тебя до старости. Понимаю, как глупо это звучит, но ведь это правда. Я не хочу взрослеть. Если тебе станет легче, мои родители после рождения меня и Дани ничуть не изменились. По словам папы, он всегда грозил отсечь маме секатором язык. Да он и сейчас ей иногда этим угрожает. Они продолжают дурачиться и доводить друг друга в столь преклонном возрасте. Тебе ли не знать? Так что не переживай. Можешь не взрослеть. Как он это делает, черт возьми? Вдруг осознаю, что, несмотря на огромные живот и тяжелое дыхание, я хочу Потапова. Правда хочу. А не только как доказательство, что я его еще привлекаю. Кладу руку на его ладонь, поглаживающую мой живот, и начинаю ерзать на кровати, делая вид, что ищу более удобную позу. В реале трусь об него, к счастью, не заплывшей задницей. Что-то ты слишком спокойный и хороший, это подозрительно. Я притворяюсь. Во снах я вижу, как душу тебя подушкой и бью ремнем. Скотина. Я тебя предупреждал насчет скотины. Да, но ты мне ничего не сделаешь, по крайней мере, пока. Хотя я согласна на ремень, по попе. Через месяца три на жопу не сядешь. Буду ходить избитой? Да. Я так и знала, что ты абьюзер. Из тебя так себе жертва. Угомонись. Наконец меняет раздражающе спокойный тон голоса на недовольный. Что? Тереться об меня задницей. Я ничего не делаю, она сама. У тебя, кстати, все стоит. Может, ты, наконец, исполнишь свой супружеский долг? Ночью долги не отдают. Денег в доме не будет. А ты завтра выкинешь мусор и скажешь «меняю отходы на доходы», и наши денежки вернутся в мои тепленькие ручки. Спать, я сказал. Ну, Сережа, почему? Ты же хочешь! Чуть ли не хныча произношу я. Спать. Несмотря на бессонное начало ночи, к середине я засыпаю сладким сном. Утром меня встречает нахмуренный Потапов. Оно и понятно. Сегодня его ждет день розового. А если быть точнее, выбор детской мебели. Я же, в отличие от него, нахожусь в какой-то эйфории. В ход идет не только макияж, но и красивое белое платье с приспущенными плечами, выгодно подчеркивающее беременный живот. Впервые за последний месяц я не чувствую себя толстой бочкой, даже несмотря на белый цвет. «Я готова!» Радостно сообщаю я, приподняв распущенные волосы у корней. «Ничего не забыла?» «Точно! Капельку духов на шею и запястье!» Демонстративно наношу духи, не сводя взгляда с Сережи. Он же осматривает меня с ног до головы. Впервые не могу понять, о чем он думает. Он однозначно озадачен. И явно не длиной платья, ибо оно по колено. Даже кверху не может придраться, потому что на мне бюстгальтер. Теперь все. Поможешь надеть мне ботильоны? Нет. Почему? Я даже лифчик надела. Вот почему. Подается ко мне и приподнимает вверх подол платья. Да-да-да, есть эффект. А я-то думала, секс будет после. Ты колготки забыла, бестолочь. Как оказывается, просто спустить человека с небес на землю. Точно. Ты же мне их должен был надеть. Тяну руку к чулкам и протягиваю их Потапову. «Чулки?» «А тебя не смущает, что сейчас апрель? Там вообще-то холодно. Неси колготки». «Конец апреля. Мы на машине, а потом в комплексе. Не буду я преть в колготках, они неудобные. Надевай чулки». «Пожалуйста». Тут же добавляю я, замечая его нахмуренную физиономию. Надеть носки, чулки или колготки в последнее время для меня настоящий квест. Не знаю, помогают ли другим шарам их мужья, но мой, несмотря на поганый характер, помогает мне во всем. «Мне так приятно видеть тебя на корточках, а еще было бы прикольнее на коленях. Не хуже встать на колешке и подарить мне, скажем, розочку?» «А хуже в лоб!» – парирует в ответ, но вовсе не зло. Выпрямляется во весь рост и возвышается надо мной. «Ну, если только поцелуй». «Обойдешься. В лоб только покойников целуют. Готово». «Спасибо, дорогой. А теперь ботильончики». «Поменьше уменьшительно-ласкательных слов, а то уже уши сворачиваются». «Ну, не мудрено. Такие большие уши не могут не заворачиваться. Не знаю, когда я перестану хотеть его поддевать. Мне это жизненно необходимо. Впрочем, как и ему». «Еще одно слово не по делу, и я заклею тебе скотчем рот». И словно в подтверждение своих слов, как только Потапов расправляется с моей обувью, он достает из полки широкий скотч. Ну, можно для разнообразия и помолчать. Вот только в машине меня хватает ровно на 3 минуты спокойной езды и молчания. Дальше начинается мое излюбленное занятие – пристальный осмотр моего мужа. Муж. Иногда у меня ощущение, что это все нереально. Кажется, только недавно этот гад подвозил меня с остановки до дома. Время летит, и кому-то оно только на пользу. И это чертовски обидно. Потапов с каждым годом выглядит все более привлекательно. Женщины на таких вешаются только так. Как представлю, сколько в его отделении студенток и ординаторов меня начинает потряхивать от беспомощности. Я хотела кое о чем с тобой серьезно поговорить. Нет. Ты даже не знаешь, о чем именно я хочу поговорить, и сразу нет? Знаю. У меня на практике нет ни студентки, ни ординатора девушки. Я взял прыщавого долговязого парня в качестве ординатора. Да как он, черт возьми, это делает? Почему парня? Потому что у меня на него не встанет. Да шучу я! Усмехаясь, произносит Сережа и переводит на меня взгляд. Он просто способный, ну и страшненький, само собой. На его фоне я вообще красавчик, все бабульки мои. Рад за тебя, но я хотела поговорить о другом. Пора бы действительно обсудить животрепещущий вопрос в связи с маячившими родами. Нет. Что нет? Ты можешь выслушать меня, прежде чем неткать. Нет, не могу. И ответ нет. Я не позволю назвать нашу дочь дегетообразной каловой массой с неприятным запахом. Боже. А ведь еще такой молодой, ну почему такой упертый зануда? Сколько раз тебе сказать, что это Милена, а имя через И – Милена. Один хрен, произносится одинаково. Говном, характерным для кровотечения ЖКТ, я свою дочь называть не буду. Нашу дочь. Но если ты будешь звать ее Миленой, то она твоя, а моя, например, Вера. Какая к черту Вера? Вера, Люба, Надя – это имена для старух. Туда же Валя и Зина, и Клава, и Галя. Они, блин, уже родились старыми. Ты в курсе, что все имена обосрала? Не все. Милену нет. Да иди ты в жопу со своей Миленой, хотя она оттуда и пришла. Хамло. Как меня угораздило в тебя когда-то влюбиться. Любовь зла. Полюбишь и Потапкина, сказала Потапова. А теперь давай поиграем, радость моя, в молчанку. Кто первый в машине произнесет слово, тот проиграл и выполняет желание другого. Договорились? «Давай», – соглашаюсь я, демонстрируя улыбку. Терплю я ровно до тех пор, пока Потапов не расслабляется, резко тянусь к рулю и нажимаю на клаксон. «Ты зачем это сделала?» «Ты проиграл. Выполняй мое желание. Мы назовем дочь Миленой». «Ты знаешь, что за такие действия бывают с ненормальными бабами?» «Не знаю и знать не хочу. Я же не баба, а твоя любимая жена. Ну что, все решили, да? Мила? Она же миленькая». Она же Милена. Она же кровавый понос. Оставим кал в унитазе. Мы не назовем так дочь и точка. Ладно. Амелия? Это что-то про деревья. Ветка амелы. Нет. Камила? Переводит на меня взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Эмма? Молчание. Аделина, Оливия, Моника. Ну что не так? Все не так. Нормальные имена есть. Обычные. Я не хочу обычные. Ну да. Лучше пусть ее зовут Потапова Моника. Да, звучит не очень. А это все знаешь почему? Потому что Моника или Оливия Гергерт звучали бы красиво, а к Потаповой ни одно имя не подходит. Ну почему же? Ариэль Потапова – это топ. Вот же гад. Я ожидала, что он как минимум обидится. А он не только не обиделся, но и ржет, подтрунивая надо мной. Слушай, а когда я уже дожму тебя и буду видеть из тебя веревки? Спойлер – никогда. Это вызов? Констатация, рыбка моя. Ну давай еще зайчик мой, солнышко, киса. Ариэль – это русалка. Она же рыба. Зайцы, кошки, солнышки – это не про тебя. Русалка, конечно, это тоже не про тебя. Пиранья скорее. Но главное, что рыба. Какой же ты все-таки хам, Потапов. Просто нет слов. Но наконец-то мы поедем в тишине. Тишина продлилась недолго. Аккурат до тех пор, пока мы не попали в царство детского мира. Видимо, для Потапова наступил такой момент, в котором сопротивление бесполезно. Если не избежать изнасилования, надо просто расслабиться. Да, Сергей Александрович? Улыбаюсь в 32 зуба, поднимая вверх розовое платьишко. А младенцу нахрена платье? Ну как это нахрена? Когда она родится, мы почти сразу устроим фотосессию дома. Рядом бантики, шарики и наш колобочек, лежащий в розовом платье. С едва открытыми после родов глазами. Красота! Бу-бу-бу! Ты все запоминаешь, что я хочу? Когда я рожу, ты сам сюда поедешь и купишь все, что мы выбрали. Ты выбрала. А слабо все сейчас купить и оформить доставку. Примета плохая. Все купишь на следующий день после родов и сам привезешь. Ну да, мне же будет нечем заняться, точно. Но не только же мне страдать в родах. Ты тоже пострадай. О, смотри, какие ползунки. Очередная почти бессонная ночь из-за ноющей поясницы. И, как ни странно, прекрасное утро, встречающее меня ароматами, доносящимися из кухни. Привожу себя в порядок и надеваю шелковую сорочку, которая еле на меня налезает. Сегодня я тебя соблазню, Потапов. Правда, я забываю о намеченных планах, стоило мне появиться в дверном проеме. Замираю, не в силах отвести взгляд от голой задницы Сережи. Щипаю себя за руку, дабы убедиться, что это не сон. Однозначно не сон. Потапов стоит у плиты в одном фартуке на голое тело и что-то переворачивает на сковороде. Вот тебе и доброе утречко. Не выдерживаю и подхожу ближе. Щипаю за смачную задницу, на что Сережа даже не реагирует. Это что за чудеса природы? Твое желание. В смысле? Я тебе его задолжал. Поворачивается ко мне и протягивает ко рту оладушек. Чуть больше 3 лет назад, когда отвез тебя в лес. Если на тебя сядет жук, и тебе не понравится поездка, я должен был выполнить твое желание. Ты про него забыла и вспомнила год спустя. Хм, а ведь правда было такое. Насколько я помню, моим желанием год спустя было оставить свою фамилию, а ты меня послал. Не посылал, а наотрез отказался. И ты загадала другое желание. Точно, приготовить мне завтрак голым. Но почему-то вы не полностью голый, Сергей Александрович. Желание не полностью выполнено, так что у меня новое желание. Хочу, чтобы ты занялся со мной сексом здесь и сейчас. Нет, я выполнил желание так, как и было обговорено. Без одежды. А фартук – это не одежда, а необходимый атрибут поваров. Это твое окончательное решение? Да. Садись, завтрак готов. Когда передо мной появляется гора блинов и сгущенки, я тут же отправляю в рот лакомство. Но вот парадокс. Несмотря на вкусную еду, я ее не хочу. Не мешкая, сажусь на Потапова. Сам сказал, что я не толстая. Я хочу посидеть у тебя. На тебе, в смысле. Окунаю блинчик в сгущенку и подношу к его рту. Намеренно пачкая сгущенкой уголки рта. Как только Сережа проглатывает оладушек, я тянусь к нему и слизываю сгущенку. Однако на него не действует даже поцелуй. Ну и гад! Уже грудь выставила так, что ночнушка треснет к чертовой матери! Терпение! Очередной блинчик отправляется уже в мой рот, но прежде мне на грудь капает капля сгущенки. Не слижешь? Эля. Ну что, я же не могу сама слезать, а руки пачкать не хочу. Слизывай. Смотреть, как Потапов борется с собой, то еще удовольствие. И все же слизывает каплю сгущенки. Осознав, что дело пошло, я принимаюсь ерзать на нем. Прекрати. Что? Реально, заканчивай. «Ну, Сережа, у тебя, блин, стоит. Займись со мной сексом, пожалуйста!» «Нет». «Ну почему?» «Тебе рожать через 2 недели. Ты еле дышишь и вообще...» «Что?» «Ничего». «Если ты сейчас это не сделаешь, я...» «Ладно». «Сдается этот гад». «Хер с тобой». «Во мне, а не со мной». «Рот закрой». Кажется, я готова плясать от радости, когда этот гад сдается и принимается меня целовать. Да, да, да. Только радуюсь я недолго. Когда мои трусы оказываются на стуле, между мной и Потаповым образовывается лужа. Если что, это я не описалась от радости. Прекрасно. Это то, о чем я думаю? А как же 2 недели? Убейте меня кто-нибудь! Просто выстрелите мне в голову, чтобы это не чувствовать. Да чтобы я еще раз на это решилась, только через мой труп. Господи, когда это закончится? Я тебя ненавижу, Потапов. Наконец произношу я, когда по моему животу перестает ездить поезд. Я тебя тоже люблю. Заткнись. Все, я больше не могу. Какого хрена ничего не раскрывается? Разве нормальные люди столько рожают? Про нормальных не знаю. Я тебя просил обезболить. Просил. Сама встала в позу, где не нужно. Это вредно. Я хочу родить сама. Тогда терпи. Ненавижу тебя. Что-нибудь еще? Я тебя не ненавижу. Но сейчас ненавижу. Короче... Ты меня любишь. Давай о чем-нибудь хорошем поговорим. У нас будет чертовски красивая девчонка. Думаешь? Однозначно. Тут без вариантов. Такие красивые родители. Ну да. Кстати, помнишь, ты говорила про семейную новогоднюю сессию с вот этой хуетой показушной? Ага, только ты отказался. Ладно, давай сделаем. У меня галлюцинации, но спросить Потапова я об этом не успеваю. В палату заходит моя врач вместе с акушеркой. Когда я понимаю, что все хреново? Когда после очередного осмотра все начинают шептаться в углу палаты. Господи, ну как так? С трудом получается слушать моего гинеколога. В голове только одно «Кесарево». Только не это. Оставшись наедине с Потаповым, я тут же хватаю его за руку. «Сережа, я не хочу!» «Не бойся, это обычная операция, зато я буду рядом». «Я не хочу!» «Все будет нормально». «Я ведь должна радоваться, что муж не только поддерживает меня, но и выглаживает мои волосы. Вот только нифига не радуется». Ты должен был сказать, что все будет хорошо. Тогда бы это был не я. Точно. Но я хотела родить сама. Сына родишь другим путем. Чтобы я еще раз это делала? Комбинацию из 3 пальцев, знаешь? Знаю. Так спокойно отвечает Потапов, что я не выдерживаю и до боли сжимаю его руку. Мне страшно. Ты будешь в сознании. Тебе сделают спиналку. Успокойся. Легко сказать «успокойся» человеку, который ни разу не лежал в больнице. Черт возьми, операционная меня жуть как пугает, а еще пугает тот факт, что я могу умереть. Пообещай, что если я умру, ты никогда больше не женишься. Кажется, анестезиолог хохотнул в голос. Да плевать. Обещаю. Мамочки, мамочки, мамочки. А еще давай так, если со мной все будет хорошо, то мы все же сделаем розовую кухню. Ту пудровую розовую. «Хорошо». «Нет, стой!» – вдруг осеняет меня. «Давай наоборот. Если я умру, то ты сделаешь розовую кухню». «В чем логика? Чтобы я страдал после твоей смерти в розовой кухне?» «В том, чтобы ты молился, чтобы я выжила, учитывая, что ты не хочешь пудровую розу». «Хорошо. Давай так. Мы сделаем розовую пудру в любом случае». «Пудровую розу?» «Дай ее. Мы сделаем ту розовую кухню, обещаю. Все? Успокоилась?» И только сейчас до меня доходит. Потапов в шапочке. Ему категорически не идет. Аж на душе стало хорошо. «Да, успокоилась. Ты в этой шапочке капец какой страшненький. Ходи так в ней всегда на работе». «Виктор Сергеевич, давайте ей все же общий наркоз, чтобы не болтала». Тут же произносит Потапов, переведя взгляд на анестезиолога. «Ага, сейчас. Терпи, раз я страдаю». Раз, два, три, четыре, пять. А вот и анестезия. «Ну давай, капризная девчонка, выходи уже». Красота – страшная сила. Вопреки словам Потапова, наша дочь на своей первой фотографии будет красоткой с открытыми глазами. Если уж на второй день она загляденье, то через пару дней подавно будет. Никогда бы не подумала, что меня будет так умилять Сережа с дочкой на руках. Нет привычно нахмуренной и серьезной физиономии, он улыбается, черт возьми. «О чем думаешь?» – выводит меня из раздумий Потапов, укладывая дочь в кроватку. «Переживаю». «О чем?» «О том, что меня видел голый не только ты». «Я как-нибудь это переживу. А если серьезно?» «Что?» «О чем ты думаешь?» «Так тебе и сказала. Сделаю комплимент, так корону на голову наденет. Я думаю о том, что не могу смеяться, напрягаться и нормально сидеть. И прости за подробности, но и о том, как сходить в туалет. Почему-то в кино об этом никто не говорит». «Давай я узнаю у врача, как лучше». «Садиться на унитаз? Спасибо, Сереженька, сама справлюсь. А ты купил все, что я выбрала?» «Честно?» «Да». «Нет. Там не было того, что ты хотела. Я выбрал свое. Но тебе понравится. Честно. Не переживай, а то молоко пропадет. Ты подумала насчет имени?» «Ни одной идеи». «А я придумал. Арина». «Арина?» «Да. Была зловещая тишина, пока ты была в смотровой. А она вдруг как заорала. Я аж задницу напряг. Настоящая Арина». «Вообще-то она спокойная». «На удивление, да. Но как заорет, вот прям Аришка». «Арина Сергеевна. Почти как твоя мама. Потапова Арина Сергеевна. Мне нравится». «Ну, слава богу». Домой я возвращаюсь на пару с предвкушением и страхом. Последнее обосновано выбором Сережи вещей в детскую. В лучшем случае купил что-нибудь белое. Однако, когда мы входим в детскую, я не то чтобы обалдеваю и охреневаю. Розовая кроватка, такого же цвета кресла и вокруг шарики, белый пеленальный столик, бело-розовый коврик и куча мягких игрушек. Но истинный шок меня ожидает в углу комнаты. Коляска моей мечты. И плевать, что бежевого цвета. Это просто нечто. Ты же был против нее. Как ты решился на это?» «Хотел сделать тебе приятно». «Офигеть! Ты и не зажмотил столько денег? Потапов, что с тобой?» И тут меня осеняет. «Да не мог он решиться на такую коляску. Ты купил ее на Авито, да?» «Нет», — уверенно произносит Сережа, укладывая Арину на пеленальный столик. «Я тебя как облупленного знаю. Ты не мог потратить 300 тысяч на коляску». «Конечно, не мог. Я же не совсем еще башкой тронулся». «Где ты ее взял?» «Какая разница где? Она у нас». «Где?» «У твоей сестры. Она сама предложила. Им больше без надобности. Этой херни хватает на 5 месяцев. Им как раз стало мало». «Это что, я буду носить обноски за Настей?» «Не ты. И не обноски. Через полгода купим новую. А пока довольствуйся фирменной херней». «То есть Настя может себе позволить такую коляску, а я нет?» «Но она жена миллионера, а ты жена врача. Любовь зла полюбишь и врача». «Ладно. Сдаюсь, не в силах злиться. Сложно на тебя обижаться, когда ты устроил такую красоту. И вообще, спасибо. Тянусь к нему на носочках и целую в губы. Ты это, забудь, что я там несла про ненавижу. Но про шапочку не забывай». «Какую шапочку?» «Медицинскую. Носи ее на работе. Ты в ней страшненький». «Бегу и падаю». «Падать не обязательно. Кстати, а что насчет розовой кухни? Ты обещал. Когда мы ее купим?» «Когда-нибудь. Может, лет через 10. Может, через 20. «В смысле?» «В прямом. Я обещал, значит, сделаем. Только мы сроки не обговаривали». «Ну ты и...» «Скотина?» «Потапкин!» Конец книги. Благодарю за внимание.